Глава 20. «Такаги-сан, подожди немного, Такаги-сан!» Раздался позади меня крик, когда я за 4 дня до черного кумите вышел из школы. Я обернулся. Ко мне спешил Масаши Акамото. Сильно спешил. Только пыль клубилась под ногами. «Привет, чего ты так официально-то?» Спросил я, когда он подбежал ближе. «А как же иначе?» Удивился Масаши. «На людях не нужно показывать нашу дружбу, чтобы при случае не могли ударить по тебе, чтобы сделать больно мне, и наоборот». «О, как! Далеко закидывает. Хорошо, учту, Акамото-сан». Подмигнул я ему. «Так чего ты хотел?» «Как твоя нога? Можешь бегать? Даже прыгать могу». «Правда, не высоко и недалеко». «Отлично! Этого должно хватить. Ты сейчас свободен?» «Ну, относительно», — уклончиво сказал я. «Не мог же я сказать, что Мизуки в этот вечер попросила меня встать в охрану ресторана «Солнечная Сакура». Вроде бы и нет ничего такого, но как-то не хотелось говорить о таком». «Если ты занят, то можем перенести сюрприз на другой день», — загадочно улыбнулся Масаши. «Помнишь, я говорил о кое-чем, что нам может помочь в одном предприятии, но если ты занят...» «Ну, не настолько я занят, чтобы переносить на другое время сюрпризы. Тем более от Акамото, тем более касающиеся мести». «Подожди, Акамото-сан, я сейчас отменю важную встречу. Надеюсь, что сюрприз того стоит». «Тебе понравится». У Масаши было такое ехидное лицо, что ему оставалось только потереть ладошки и сразу же станет похож на черного властелина, задумавшего какую-то пакость. Я набрал номер Мизуки. «Алло, добрый день, Басиха». «Да не Басая, а Басиха, босс женского рода». «Ладно, ладно, не буду больше так называть. Я вот по какому поводу звоню. Молодой господин Акамото приглашает оценить сюрприз, какой он подготовил для одной из группировок». «Да-да, именно по ней». «Не загадочно, просто мне не очень удобно говорить. Я нахожусь в публичном месте». «Хорошо. Как освобожусь, так сразу же направлюсь туда». Масаши ждал чуть поодаль. По его лицу было невозможно сказать, слышал мой разговор или нет. Он с ожиданием взглянул на меня, а я кивнул в ответ. «Вот и здорово. Поехали». Масаши набрал номер телефона, и к выходу из школы подъехал массивный Мерседес. Мы нырнули в кожаную прохладу. Масаши кивнул водителю, после чего машина мягко тронулась с места. «Так что там за сюрприз, Масаши-кун? Сейчас-то можно так тебя называть?» «Называть так можно, а вот по поводу сюрприза придется потерпеть. Я не могу тебе так сразу сказать. Имей терпение, Изаму-кун». Я только хмыкнул в ответ. «Ну, не может так не может. Пусть видит, как я изнываю от нетерпения увидеть, что он там приготовил». Меня порадовала легкость, с которой согласилась Мизуки. Порадовала и одновременно озадачила. Что-то странно, что она так просто взяла и разрешила. Как будто у нее много людей рвутся охранять ресторан. Или она так стала ко мне относиться? А что? Последняя наша пьянка могла бы продолжиться постелью, ну, наверное. Кто знает, что произошло бы дальше, не войди в это время сенсей на робу. «А что у тебя с Сатору Мацуда?» — спросил Масаши. Я 10 секунд молчал, раздумывая, сказать или не говорить о происходящем между мной и отцом Сатору. Все же решил сказать. Осталось всего 3 дня, так что могу и не вернуться обратно. У сенсея закончились сикигами, поэтому он сказал, чтобы я рассчитывал только на себя. Вот на себя я и стал рассчитывать, когда начал рассказывать про черное кумите. Рассказ занял весь путь до поместья Акамото. Масаши внимательно слушал, не перебивая и не переспрашивая. Он уставился на кончики своих пальцев и поджал губы. Когда же я закончил, то он произнес. «Ну и гондоны же этим отсюда. А старший комиссар, вот уж никогда бы не подумал, что тот, кто должен охранять порядок, на самом деле нарушает его и поставляет других под удар. Это бесчестно». «Да, но это так. Я ни слова не придумал. Даже ни чуточки не приукрасил, что со мной бывает нечасто». «Изаму, тогда тебе тем более понравится сюрприз». Расплылся в улыбке Масаши. «Надеюсь на это», — хмыкнул я в ответ. «А то ты так заинтриговал, что мочи нет держаться. Так хочется увидеть его воочию. Я даже иголку приготовил, чтобы себя колоть. А то вдруг офигею настолько, что забуду родную речь». А тут укололся, ойкнул и пришел в себя. «Стебешься? Да как можно? Ни сном, ни духом». «Ладно, ладно. Вот как увидишь, что весь рот откроешь от удивления». Я только фыркнул в ответ. «Вряд ли такого прожженного спеца чем-либо удивишь». Машина въехала во двор поместья и остановилась. Молчавший всю дорогу водитель быстро вышел из автомобиля и открыл дверь Масаши. «Пойдем, поздороваемся с моими, а потом отправимся удивляться и поражаться». «Идем, идем», — ответил я. В достопамятной беседке сидели Акамото-старший и его сын. Напротив них с пиалой на ладони сидел пухлый мужичок 50 лет. Охранники, так же, как и в прошлый раз, расположились по периметру. «Прошу прощения за вмешательство в вашу беседу», — кашлянув проговорил Масаши и поклонился. «Софу, Чичи, господин Икудзу, мы с другом хотели поприветствовать вас». Я тоже поклонился, храня непроницаемую маску вежливости на роже. А кому-то старший и кому-то средний коротко кивнули в ответ. Господин Икудзу сделал более глубокий поклон. По всей видимости, он был управляющим какой-то организацией, подвластной клану Акамото. Если поглядывал так подобострастно на Масаши, словно чувствовал, кому в будущем придется подчиняться. «Здравствуйте, Масаши и Изаму!» — кивнул старший Акамото. «Вы прибыли нового чая отведать? Или запасы старого вина оценить?» Если перевести на нормальный язык, то получится, что Софу Масаши спросил. «Вы по делам или от праздного безделия?» «Мы чай хотим заварить. Говорят, что новый сорт очень бодрит. Если понравится, то и ребят угостим». «Да уж, Масаши-сан мне все уши про этот сорт прожужжал. Сказал, что я буду весьма впечатлен», — сказал я. «Тогда ступайте. Там мастер Нагай. Он заварит его по всем традициям», — кивнул средний Акамото. Мы еще раз поклонились, после чего Масаши потащил меня за поместье, туда, где у клана Акамото была тренировочная площадка. На краю площадки возле четырех небольших ящиков копошился мастер Нагай. «Ну и где твой чай?» — спросил я. «А вон, в ящичках уложен, ждет своего часа», — широко улыбнулся Масаши. Я поздоровался с мастером Нагай. Тот кивнул в ответ, выпрямился, показав закрытые коробки, похожие по размерам на переноску для кошек. «Молодые люди, позвольте слегка ввести вас в курс дела». «Мастер Нагай, я уже в курсе», — перебил его Масаши. «В таком случае вам разрешено не перебивать старших», — мягко улыбнулся Нагай. «А прослушать вводную информацию еще раз будет не лишним». «Простите», — потупился Масаши. «Я не выдержал, слишком уж». «Хорошо, что у вас хватает так-то признать свои ошибки», — кивнул Нагай. «А я все же перейду к делу. Со времен начала ведения войн у стратегов стояла самая главная цель — сохранить войска для ведения войны. И стратеги хотели защитить своих воинов разнообразными способами. Самыми суровыми и непробиваемыми считались рыцари и их доспехи. В свое время они были крепостями на лошадях, и их доспехи было трудно пробить даже с близкого расстояния». Масаши вздохнул. Похоже, что это он уже слышал в пятый или шестой раз. Мастер Нагай не обратил на вздох никакого внимания. «После массового распространения пороха и огнестрельного оружия доспехи постепенно облегчались, пока не исчезли почти везде. Солдат пороха и дыма во второй половине XIX века не был защищен ничем, кроме мундира. Однако уже в эту эпоху мировых войн экипировка начала усложняться. А в наше время индивидуальная боевая экипировка вновь вышла на передний край технологий». Я слышал похожее в своем мире. То же самое про экипировку и доспехи. И как мы умирали под брониками. «Какой-нибудь сельский ополченец может и не понимать, для чего нужны средства защиты. Но часто и опытные профессионалы отказывались от брони. В чем дело? Причина банальна. Противопульный броник весит много и ограничивает подвижность. Поэтому броня современных жилетов конструируется с таким расчетом, чтобы использовать не только сталь, но и легкие материалы. Бронежилет – довольно сложное устройство. Его основу составляют бронепанели из стали, титана и специальной высокопрочной керамики. Однако пулю или осколок мало просто остановить. Летящий на высокой скорости кусок металла легко может нанести такой удар, что из формально непробитого бронежилета извлекут мертвого или тяжело раненого бойца». «И бывало такое?» Воспользовался я паузой и сделал вид, как будто ни разу такого не видел. «Да что там не видел? Самого едва не сделало инвалидом, когда в бочину воткнулся осколок гранаты». «Бывало. На дело выходили даже в самых жестких бронежилетах. Но после попаданий люди умирали от болевого шока. кивнул мастер Нагай. «И можно перейти ближе к телу?» Застенчиво попросил Масаши. «Ближе к нашему сюрпризу, а то Изаму может уснуть, пока слушает». «Эх, молодежь, а ведь я еще не рассказал про ботинки и шлем, про дополненную реальность и интеллектуальный прицел, про самостоятельные поправки и прочее, прочее, прочее. Все-то вы торопитесь, все-то вы спешите». С этими словами Нагай отодвинул крышку ящика и извлек наружу содержимое. Я уже успел понять, что сейчас мне продемонстрируют броник с различными гаджетами, но вот именно такое увидеть был не готов. Если вы сможете представить себе гигантскую медузу, которую натянули на человеческую фигуру и заставили эту форму сохранить, то вы почти увидите вытащенный на воздух костюм, полупрозрачный, с едва видимыми пробегающими по поверхности искорками. Нелепый настолько, что только напрочь отбитый человек наденет его на маскарад. А то если вдруг вздумает выступать в роли... «Это шутка такая?» — нахмурился я. «Что это за огромный гондон?» «А ты примерь!» — залился хохотом Масаши. «Друг мой Масаши-сан, если ты хотел надо мной поиздеваться, то тебе это удалось. Если это твой сюрприз, то он довольно глупый и еще...» «Подожди, Изаму-кун!» — воскликнул Масаши. «Лучше посмотри на это!» Он быстро скинул с себя верхнюю одежду и остался в трусах. Поджарая фигура приблизилась к мастеру Нагай. Тот накинул костюм на плечи Масаши, и я увидел странное дело. Костюм расплылся и полностью покрыл фигуру младшего Акамото. Он стал как будто намазан маслом. Мускулистое тело поблескивало в лучах солнца. «Ну, как тебе?» «Эффектно, ничего не скажешь. Поместить себя в мыльный пузырь и потом болтать оттуда. Да, это верх крутоты. И это ты хотел мне показать. Мастер Нагай, покажите этому глупому человеку, как он ошибается». Улыбнулся Масаши и сделал мудрый, заставив плясать на ладони небольшой вихрь. «Обязательно покажу. Изаму-сан, отойдите на десяток шагов, а то рикошетом может зацепить», — сказал мастер Нагай. Он подал мне пример, отойдя на несколько шагов. После этого пожилой человек вытащил из скрытого отдела на груди небольшой пистолет и наставил его на Масаши. Я с улыбкой следил за этим спектаклем. «Неужели бахнет? Патроны холостые. Масаши успеет сделать щит?» И где-то в глубине ныл червячок. «А ведь это все правда, и мне показывают настоящее чудо техники». Бах, бах, бах. Три выстрела грянули один за другим. На теле Масаши потемнели небольшие пятна. Они расцвели черными розами, чтобы через секунду пропасть. Масаши снова стоял с улыбкой и смотрел на меня с тем чувством превосходства, с каким великан смотрит на червяка. «Это розыгрыш?» Все еще не верил я. «Мастер, а дайте я попробую». Он дал мне пистолет. Я проверил магазин, посмотрел на патроны. Вроде бы нормальные, не холостые. Холостые патроны отличаются от боевых тем, что в них в большинстве случаев нет поражающего компонента – пули. У холостых патронов стандартной конструкции передний край, где должна находиться пуля, сплющивают при обработке, так что образуется несколько складок звездочкой на конце. Эти же были нормальными, без пластиковых пуль. «И можно выстрелить?» «Да хоть в голову!» – выкрикнул Масаши. «Ну, в голову не рекомендуется», — поправил его мастер Нагай. «Все-таки отдача может пройти глубже положенного». Я поднял пистолет и выстрелил два раза в ногу Масаши, в ту часть бедра, которая может быстро восстановиться и не смертельно опасна при попадании. Я не промахнулся. Пули попали точно туда, куда целился. Места попадания расцвели темными розами, а через несколько секунд пропали. «Что это за амедо?» — вырвалось у меня. «Почти никакого амедо. Это разработка одной из наших военных лабораторий. В один такой костюм бухали столько денег, что можно запросто купить десяток бронированных мерседесов», — с улыбкой сообщил Масаши. «А теперь смотри». Он чуть присел и... Когда Масаши выпрямил ноги, то я снова не поверил своим глазам. Он прыгнул так высоко, что пятиэтажный дом вряд ли стал бы для него серьезным препятствием на утренней пробежке. Приземлился уже позади меня. И мало того, что приземлился, он вгрызся в землю мотобуром. Завертелся так, что через пару секунд на поверхности осталась только нора, как от крота переростка. Из земли он выскочил через 7 метров, пройдя под землей так незаметно, что его появление стало неожиданностью. Ну, как неожиданностью? Я ждал, но выскочил Масаши вовсе не оттуда. «Если это не амедо, то круть неимоверная», — присвистнул я. «Такой плоский экзоскелет». «Да, а теперь попробуй, швырни в меня огненным шаром», — улыбнулся Масаши. Сказано, сделано. И вновь ничего не произошло. Только на блестящем теле расплылся матово-черный цветок, а после исчез. «Вот такой вот у меня сюрприз», — проговорил Масаши. «Круто. А как он работает? Где батареи, где аккумуляторы? Что это вообще за материал такой?» «Много вопросов, Изаму-кун», — улыбнулся мастер Нагай. «Технологические характеристики тебе все равно ничего не скажут. А вот ты можешь попасть в лапы неудобных слушателей и можешь выдать им секрет. А насчет батареи вопрос дельный. Видно, что ты разбираешься в устройстве экзоскелетов». «Так я не ошибся?» «Нет, не ошибся. Это действительно тактический экзоскелет. Опытный образец, прошедший боевые испытания. Единственное, что время работы этого костюма ограничено 10 минутами. После этого он выключается до полной подзарядки. Начинает работать атомедо, которым владеет хозяин. Преобразует энергию и распространяет через микроскопические каналы по всему костюму. Попробуешь надеть?» «Конечно!» — воскликнул я, скидывая одежду. Мастер Нагая только улыбнулся и достал из другого ящика новый костюм. Он накинул мне его на плечи, и я почувствовал, как скользкая патока покрывает все тело. Сама поверхность была гладкая, почти невесомая. Когда закончилось облачение, то перед глазами возникла тончайшая сетка, разделенная на правильные квадраты. «Твое зрение модернизируется. Ты можешь зафиксировать цель, и твой взгляд всегда будет стремиться к ней вернуться. А твое омедо будет посылаться автоматически. Экзоскелет сделает корректировки, поправки на различные посторонние вмешательства. Так что можешь сейчас зафиксировать Масаши, а потом несколько раз пальнуть в него». «Да?» «Попробуй, поймай его фигуру и представь, что она покраснела». И в самом деле, на сетке покраснела фигура Масаши. Я выбросил в его сторону огненный шар, потом подпрыгнул высоко в воздух и выпустил еще парочку. Тело показалось настолько легким, невесомым, что я пожелал перевернуться в воздухе и приземлиться на указательный палец. Я приземлился, а рука по локоть ушла в грунт. После этого одним толчком встал на ноги и выбросил шары назад. Они разбились точно на груди улыбающегося Масаши. Тот выстрелил в ответ, и я невольно набрал воздуха в грудь, ожидая вспышки боли. Боли не было. Огненные шары разлетелись искрами в разные стороны. А меня просто шлепнуло по груди, как будто ударил обиженный дошкольник. Не то что терпимо, вообще почти неощутимо. Я прыгнул в сторону, и шар пролетел мимо. Сделал шпагат в воздухе так, что огненный снаряд должен был опалить яйца. Тело словно задействовало все скрытые резервы. Я мог прыгать, передвигаться быстрыми рывками, качая маятник. Мог зарыться под землю и затаиться так, как легендарные «Войны ночи». Больше чем уверен, что и в воде я чувствовал бы себя превосходно. «Это невероятная вещь! Жаль, что так мало работает. Масаши-сан, помнишь, о чем я рассказывал тебе в машине? Можно ли?» «Нет», — покачал головой Масаши. «Технологии могут попасть в дурные руки». Я понурился. Мастер Нагая переводил взгляд с меня на Масаши. «Ладно, нет так нет», — сказал я и начал стягивать костюм. Он слезал со скрипом латексной перчатки. «Может быть, я чего-то не понимаю, но что вы хотели спросить, Изаму-сан?» — спросил мастер Нагай. «Хотел попросить этот костюм на черное кумите». «Ого! Но, впрочем...» — задумался Нагай. «Если испытать его в настоящих боевых условиях, а заодно поставить функцию самоуничтожения, то...» «Как самоуничтожение?» — спросил я. «Да вам уже волноваться не придется. Такая функция включится только после вашей смерти. Господин Масаши, если ваши родители позволят, то я не вижу преград». Масаши поджал губы.